Часть третья. Реклама людей. Цивилизации создавались и оберегались маленькой горстью интеллектуальной аристократии, никогда толпой. Только вникая глубже в психологию масс, можно понять, до какой степени сильна над ними власть внушенных идей. Гюстав Ле Бон. Психология народов и масс. Антиинтеллектуализм, если вдуматься, является закономерным следствием развития демократии. Развитие это шло по линии поэтапной отмены разнообразных цензов, имущественного, образовательного, оседлого проживания и тому подобного. А нынче дошел черед до отмены последнего ценза, интеллектуального. И к управлению обществом допустили в массовом порядке этих самых, ну, политкорректно выражаясь, представителей интеллектуального большинства. Кирилл Яськов. Если даже чистой воды физиология, например, ощущение вкуса, подается пропагандистской корректировке или, скажем красивее, легендированию, то как легко, наверное, управлять людскими мнениями, которые на физиологию не завязаны. Конечно, не все люди одинаково управляемы, но все нам и не нужны. Нам нужно большинство. Суть общественного управления в том, чтобы социальная машина исправно работала и не вышла из-под контроля, разнося все вокруг на тысячу мелких частей. Разруху мы уже проходили. Спасибо, больше не надо. Гюстав Ле Бон, классик массовой психологии, верно заметил, что энергия толпы всегда разрушительна. Любо было думать всяким марксистам и прочим левым социалистам, которые душой болеют за простых, как пробки граждан, будто это народ творит историю, пишет стихи и картины, выходит в космос. Но мы-то знаем, что изобретают ракеты и пишут стихи всегда отдельные гениальные люди. А народ? Из миллиона комаров не сделаешь орла. Народ вышел на авансцену по историческим меркам совсем недавно и успел на поприще творчества прославиться только неумеренным потреблением, за что ему, конечно, большое спасибо. Вступление на историческую арену огромных масс голосующих людей не сделало их в одночасье умнее. Поумнение цивилизации — процесс постепенный и очень сильно зависящий от уровня ее развития. Дикарями управлять просто, им достаточно сказать, что так велели Бог или великий падишах. С современными горожанами этот номер уже не пройдет. Чтобы они безоговорочно начали соглашаться с подобной однолинейностью, отказавшись от собственного разнообразия в голове, их нужно предварительно сбросить в экономическую отсталость и промариновать в ней пару поколений. Как это было, например, в постепенно деградировавшем Древнем Риме, который спланировал с гордых высот республиканской демократии в тоталитарное нищебродство. Как же управлять сравнительно умной городской толпой? Прежде чем перейти к принципам организации сравнительно умной толпы, посмотрим, насколько все же она умна. Много есть на свете граждан, которые говорят и пишут, будто за тысячи лет люди ничуть не изменились, а просто пересели с кобылы на паровоз. Помню, мне очень порекомендовали почитать книжки писателя Стогова. Я почитал одну, в которой писатель Стогов доказывает, что человек ну никак не мог произойти от обезьяны, что никакого прогресса нет, и все то, что мы видим вокруг и принимаем за прогресс, всего лишь технические улучшения. А люди типа как были глупыми, так и остались, ничуть не поднявшись ни в интеллектуальном, ни в моральном смысле. Не читайте писателя Стогова. О том, как прогресс меняет в лучшую сторону человеческую мораль, я уже писал в своих книгах. А сейчас чуть подробнее поговорим об интеллекте. Сначала разоблачим некоторые легенды, чрезмерно упрощающие действительность, чтобы показать реальную сложность материала, с которым приходится работать формовщиком народной массы. А уж потом рассмотрим способы формовки и прессования.